Глава 14. Доклад крысы подтвердил Велергорф, который уперся, что проверит все сам. Кеннет позволил, послав с ним полдюжины людей с оружием. Татуированный десятник вынырнул из дыры через полчаса, принеся еще несколько предметов. Деревянный кубок и ложку, раковину, которая наверняка некогда выполняла функцию бокала, поскольку у нее была витая ножка, а еще горсточку просверленных камешков, кусок полотна из жесткой грубо сотканной материи. «Крыса прав», — сказал Велергорф, когда Кеннет и остальные десятники собрались вместе. «Кто-то забаррикадировался, подперев дверь досками, оторванными из столов, а потом взобрался на полку под стеной, чтобы прорубить путь наружу. Не знаю, сколько времени это заняло, потому что палуба в этом месте в локоть толщиной, но когда человек напуган, то и гору насквозь пробьет». «И?» — десятник еще раз показал свои находки. «Кубок маловат для мужчины, и тут, видите, вырезаны цветочки и птички. Я голову отдам на отсечение, что он принадлежал женщине, а эта раковина великовата, на глаз скварты емкости, а ее узоры — гарпун, зубастая рыба, тварь со щупальцами, пил из нее мужчина, бусики из камешков, абы какие, совершенно как игрушка для ребенка, видите? Теперь видели, ясно и отчетливо. Только что это им давало? И куда ведут забаррикадированные двери? Одна туда. Десятник махнул в сторону кормы, а вторая — в противоположную сторону, господин лейтенант. Обе дополнительно проклеены смолой, так что практически вросли в косяки. Если хотим проверить, перед чем их заперли, придется рубить. Он заколебался. А мы хотим? Взгляды сержантов сделались внимательны и осторожны. Здесь были солдаты, а солдаты обычно не ищут проблем сами, поскольку военный опыт говорит, что любопытство — прямая дорога к куску стали в кишках. Кеннет сжал губы. «Мы на траханном корабле, что уже отвез нас на добрых 100 миль на восток. Плывем вдоль большого хребта, впрочем, в том направлении, в котором мы должны были идти, что почти забавно. Но за 8-10 дней мы минуем горы, и никто не знает, какие земли и моря находятся к северу от Аликадов и плоскогорья фургонщиков. А я предпочел бы не проверять этого первым. Также мы не знаем, кто правит этим кораблем. Не знаем, отчего он пробудил такую ярость владычицы льда. Мы не знаем ничего. У нас есть еды на 7-10 дней, а потом останутся нам псы и ремни». Большая часть стражи скривилась при одном упоминании о таком. Псы были почти членами отряда. «Начнем с ахерских. А еще у нас потеряны все сани с припасами для животных. С сегодняшнего дня они получают половину ежедневной порции, как и мы. Воды нам хватит, пока сможем растапливать снег и лед, но важнее всего, что придется сидеть и ждать чуда. Ну, разве что у кого-то из вас есть идея, как выбраться отсюда, не потонув и не замерзнув. Слушаю». Некоторое время они молчали, наконец Андан поднял руку. «Невод?» Они с Велергорфом уже раздумывали над этим, когда вчера бросали кусочки дерева в воду и смотрели, как те исчезают за кораблем. «Борт тут как минимум 80 локтей. Корабль плывет со скоростью бегущего человека и продирается сквозь море, полное льда, битого и целого. Все, что мы опустим в воду, будет порвано и раздавлено в несколько минут». «Может, он замедлится?» «А может, помчится, Андан. А если бы нам это удалось, то что? Хочешь дрейфовать на этих бревнах посреди океана? Или ты умеешь маневрировать? Вот это была бы неожиданность, десятник!» Коренастый сержант махнул рукой в сторону выхода из комнаты, которую обследовал Велергорф. «Ну так как, господин лейтенант, рубим эту дверь?» Кей Треффер, как всегда, был конкретен. «Нет, скажу более, мы укрепим ее еще парой досок. Если там и правда тепло и сухо, мы можем использовать комнату как укрытие». «Слушаюсь, господин лейтенант». «Хорошо, Вархен, мы не спустимся туда все. Скажем, половина отдыхает внизу, остальные осматриваются тут и контролируют палубу. Посменно. Меня интересует палуба, те остатки столбов. Хочу добраться до кормы, потому что на всех кораблях там находится руль». В их глазах разгорался вопрос. «Он поворачивал», — пояснил Кеннет. «Когда мы убегали по льду, он поворачивал и замедлялся. Потом повернул еще раз, на восток. Это значит, что кто-то им управляет. Вам не интересно, кто именно?» Они кивнули, мрачно кривясь. Им было интересно. Такой интерес раздражает до свербежа и заставляет кипеть кровь. «Последний вопрос», — Кеннет смотрел на сержантов, переводя взгляд с одного на другого. «Как люди? Держатся?» Велергорф первым пожал плечами. «Справляются. Пока есть работа, нет времени на раздумья. Некоторым страшно, но это не дурной страх, не такой, что отнимает разум и высасывает силы, а хороший. Велящий быть осторожным, не лютовать, а думать. Ты жив, и еще есть надежда, что живым и останешься, потому не все плохо. Другие говорят, мы провели самый большой в мире караван через горы, мы сражались во мраке, а потом вышли оттуда прямо в битву сотен тысяч кочевников и фургонщиков, и мы все еще живы. Корабль размером с город не настолько уж и страшен рядом со всем этим. Справимся и с таким». «Другие говорят». «Конечно, десятник, конечно». Берг блеснул ухмылкой из бороды. «Тут горцы, господин лейтенант. Если ты видел лавину, завалившую село, если ты плевал в глаза горному медведю или взобрался по стене в 1000 локтей, то мало что сумеет тебя испугать. А кроме того, эта хрень настолько велика, что легко позабыть, что это корабль. Сейчас, например, и качка почти не чувствуется». Карель Дусадерах, новый десятник 8-й, покивал. «Это было хорошее решение, господин лейтенант. Пусть и безумное. Атаковать плавающую гору. Хороший приказ. Когда бы не он, мы бы кормили рыб. И парни знают об этом». Кеннет уже собирался напомнить, что не все это вспомнят, но вовремя прикусил язык. Они уже попрощались с погибшими, а призывать их назад принесло бы неудачу. «Хорошо, но если вы увидите, что кто-то на грани, дайте знать, это приказ». «Так точно!» Они отсалютовали неожиданно четко, по-военному. «Хорошо. Четные десятки отправляются вниз, усиливают двери, а потом обогреваются и отдыхают. Можно развести огонь, но такой, чтобы просто согреться и разогреть еду. Возьмите несколько кусков дерева отсюда. Только осторожно, я не хочу пожара. Собаки и нечетные десятки контролируют наверху. Когда подкрепимся, я беру свою десятку и 5-ю. Пойдем проверим дома на середине корабля. Поищем дорогу на корму. 3-я и 7-я остаются тут, присматривают за крысами и за всем остальным». «Зачем остальным, господин лейтенант?» «Еще не знаю, Церис, но падальщики обычно пожирают трупы тех, кто за этим остальным не присматривал». Ему удалось вызвать несколько кривых ухмылок. «Вот и славно. За работу!» Исследованию носа и середины корабля они посвятили несколько дней. Для разведки Кеннет выбрал своих людей и десятку Финлоунура, рассчитывая на его талант. В этот момент только хмурый десятник и Маива Самрих обладали чем-то, что можно назвать магическими способностями, но крысиной колдуньи он не доверял настолько, чтобы брать ее с собой. Кроме того, он немного надеялся, что они сумеют отыскать хотя бы следы Борихеда, а умения Нура видеть духов в этом случае оказались бы куда полезнее, чем какая-то там жгучая игла. Здания были целым городом. Им удалось увидеть улочки, небольшие площади и даже подобие рынка. Корабль в этом месте расширялся ярдов на 200, а дома тянулись куда ни глянь. Сколько людей могло тут жить? 2-3 тысячи? Понять было непросто. Большинство строений оказались разбиты и, похоже, сметены с палубы, и только невысокие контуры стен свидетельствовали о том, где они стояли. Там, где разрушения были поменьше, в нескольких местах остались даже целые 4-угольники стен. И тогда становилось понятным, что некоторые дома поднимались на 3, а то и на 4 этажа. В путанице бревен поменьше и гнилых канатов посреди городка лежал огромный столб, вырванный, скорее всего, из палубы. Клочья толстой ткани, саваном покрывающий его, выдавали предназначение конструкции. Мачта. Одна из многих, которые, похоже, некогда гордо вставали к небесам. Все из того же материала, что и корпус. Из дерева настолько черного, что непросто заметить слои на его поверхности, и столь твердого, что непросто его рубить. Даже материал корпуса выглядел словно сотканным из толстых древовидных волокон. Они осторожно ходили меж домов. Кеннет распорядился, чтобы шли под охраной. Каждый солдат все время находился в поле зрения как минимум 2 других. Они не знали, есть ли дыры здесь, как на носу, А кроме того, в голове лейтенанта все еще оставался образ комнаты с дверьми, забаррикадированными изнутри. К счастью, улочки были достаточно широкими, чтобы не приходилось использовать специальные фокусы вроде обвязывания веревками. Там, где остались стены, люди могли дивиться точности соединения балок, четкости выполнения затесов. Уцелевшие двери идеально подходили к косякам, в стенах не было ни дыр, ни щелей. Несколько фрагментов крыш с, кто бы мог подумать, деревянным гонтом, казалось, давали неплохую защиту от дождя и снега. «Тут тоже получилось бы неплохое место для лагеря», — решил Кеннет. «Даже лучшее, чем дыра в корпусе, откуда нет пути к бегству. Если сегодня они не найдут дорогу на корму, завтра утром перейдут сюда». Багор, один из людей Финлон-Ура, вошел в ближайший дом, один из тех, в которых сохранилась большая часть крыши и стен. Кеннет смотрел сквозь дверь. В комнате было ярдов 8 длины, 6 ширины, один вход и 2 окна на противоположных стенах. А остатки крыши говорили, что это не просто сельский дом. Стол тут, как и в помещении под палубой, прикреплялся к полу, а из стен вырастали полки, и внутренности комнаты были чернее, чем остальной корабль. Багор проехался ладонью по столу, подняв в воздух тучу черной пыли. «Тут горело», — он осмотрелся вокруг, подошел к стене и поцарапал ее ножом. «Везде горело, господин лейтенант, причем сильно». Ударил в одну из полок, и та отвалилась от стены несколькими кусками. «Ну вот и нечто новое. Поджечь это дерево? Для такого требовалось немало масла, или же использовали магию. Да и то, как видно, не добились большего, чем осмолить стены изнутри». Багор понюхал гарь, нахмурился и, словно что-то пришло ему в голову, сунул это в рот. «Проголодался?» «Немного, господин лейтенант». Стражник улыбнулся, обнажая почерневшие зубы. «А кроме того, уголь хорош для освобождения от газов». «Сегодня ты спишь снаружи», — Нур перебросил арбалет в другую руку, протянул руку через порог внутрь комнаты и проехался пальцем по стене. «Это то, что я думаю?» — сунул палец в рот, попробовал, сплюнул черной слюной. «Соль! Пожар гасили морской водой!» В принципе, это было очевидным. Они же находились на корабле, где для гашения огня навряд ли использовали бы пресную воду. Но выражение лица десятника указывало, что он имел в виду что-то другое. «Могу я кое-что проверить, господин лейтенант?» «Давай, только чтобы мы это видели». «Так точно». Сержант присоединился к своему солдату, подошел к дырам от вырванных окон, минутку посветил полкам, заглянул под стол. На несколько ударов сердца исчез за стеной, которая находилась напротив окон. «Двери открываются наружу?» «Я вижу это, Нур, что с того?» «Войдите и гляньте». Кеннет отдал приказ, и прежде чем он переступил порог, несколько стражников встали в охранный круг вокруг дома. Пол заскрипел под его ногами угольками, он почувствовал кислый, с легкой тухлостью запах. «И что тут?» Финло показал ему кучу обломков, что лежали под стеной. Какие-то деревянные планки, обугленные кубки и нечто, что выглядело остатками сломанных стульев. «Вы заметили, господин лейтенант, что ни в одном из этих домов нет ничего, что напоминало бы кровать?» «Нет, но ты прав. И какой вывод?» «Пока никакого, но стоит запомнить эту подробность. Так я думаю. Хочу осмотреть еще несколько мест, поскольку то, что я подозреваю, несколько безумно. Нужно бы удостовериться». Кеннет уже научился доверять подозрениям своих людей. «Действуй». Они двинулись вдоль улицы. Тут уцелело несколько домов, более или менее разрушенных. Во всех некогда безумствовал пожар, порой столь интенсивный, что стены можно было пробить сильным пинком. Два завалились полностью, открывая внутренности дождю и снегу. Нур ходил по руинам, проверял, пробовал обугленные остатки на вкус, что-то бормотал под нос. Наконец остановился и некоторое время смотрел на большую кучу, сбившуюся под стеной. Кеннет не подгонял его, поскольку и сам начал подозревать, к чему ведет десятник. Однако выводы и вправду были настолько абсурдными, что лучше бы их огласил кто-то другой. «Был пожар», — наконец произнес десятник. «Пылала вся улица. Но огонь вспыхивал внутри, всегда внутри дома, словно все одновременно подожгли свое добро. А потом пришла волна. Ударила оттуда, он указал на левый борт. Перевалила через город, ворвалась в комнаты через окна, смела все, что было внутри, под противоположную стену и погасила огонь. Может, это она уничтожила остальные дома? Сломала мачты? Проклятье, не верю. Но готов поклясться головой, что пожар она погасила. Потому что там, где стены устояли, окна выломаны внутрь, а все, что смыла вода, лежит кучей под стеной. Солдаты загудели, а кто-то, кажется, Самнелли из пятой фыркнул. Кеннет утихомирил их нетерпеливым движением руки. Нур говорил именно то, о чем догадался и он сам. «Волна?» — спросил он ради уверенности. «Да, господин лейтенант, волна. Чтобы погасить пожар». «Но ты ведь знаешь, что у этого корабля борта высотой в 40 ярдов, а то и выше?» «Знаю». «И насколько высокой должна быть волна?» С другой стороны, такое недоверие не имело смысла, раз уж они стояли на корабле размером с город. Что-то же придало ему настолько монструозный вид. Как знать, по каким морям он плавал раньше? «Но ей не обязательно оказываться высокой, человек. Может, и вообще не было никакой волны?» Дюжина арбалетов нацелилась в сторону, откуда раздались слова, прежде чем пали первые три из них. Только одна персона во всем мире говорила Кеннету «человек». «Ты прямо напрашиваешься на смерть, шаман». «Может, смерть была бы лучше того, что близится. Если бы знал, что мы тут встретим, не просил бы вас о помощи, а повел бы племена за горы. Даже без позволения других родов, даже на войну и смерть, а теперь... слишком поздно». Лейтенант наконец взглянул на Ахера. Борихет сидел в десятке шагов от них на чем-то вроде кучи обугленных бревен и досок. Черный от сажи и угольной пыли, он выглядел словно странная угловатая носовая фигура. Глаза были погасшими и пустыми. «Опустить оружие. Ты ранен?» «Неважно». Шаман покачал головой, исчезнув на миг в туче черной пыли. «Я потерял собак», добавил он ни к селу, ни к городу. «И сани разбил. Въехал за вами и вдруг провалился в дыру. Псы поломали кости. Пришлось добить. Всю ночь я искал выход. Под нами город. Тысячи комнат, коридоры, залы, даже сады. Мертвые. Все мертвое». «Дайте ему попить». Ближайший стражник подошел к шаману и подал ему флягу. «Отчего ты полагаешь, что та волна не была высокой?» Борихет сделал пару больших глотков, заморгал, в глазах его мелькнуло нечто дикое. «Ух, водка! Одна из тех вещей, которые люди делают лучше нас!» Он глотнул еще раз. «Он поднял нас с моря. Этот корабль склонился на один борт. Ты ведь видел и позволил нам въехать на палубу. Когда бы накренился сильнее, а потом резко выпрямился, мог бы набрать достаточно воды, чтобы та прокатилась по нему волной. Чтобы погасить пожар? Может, а может, чтобы погасить кое-что иное. Потом поговорим об этом. Вы идете на корму? Верно. Там должен быть руль и рулевой». Шаман оскалился, пожелтевшие зубы блеснули на грязном лице, словно два стилета. «На кораблях бессмертного нет рулевых, и никогда не было. Я заснул там, внизу. Или потерял сознание. Пришли ко мне сны, старые сны древних шаманов. Они видели корабли, подобные этому. Большие, красные, черные, золотые. Те резали моря на западе, когда ахеры еще жили там, где открывается вид на Западный океан. Им приказали уплыть, заставили это сделать, а теперь...» Один вернулся, пробудил гнев владычицы льда, а потом похитил нас. «Зачем?» Голова Борихеда раскачивалась в стороны, глаза закрылись, фляга выпала из рук. Когда его стянули с кучи бревен, оказалось, что не только собаки переломали кости, упав в дыру. От пояса вниз тело шамана выглядело так, словно его пропустили через молотилку, а ладони он, пока полз наверх, ободрал до мяса. И все же он жил, хотя Кеннет не был уверен, хорошая это или дурная новость. Но забираем его к нам. Выломайте ту дверь, положим шамана на нее, возвращаемся.